Будь то любой другой цветок, человек или же кто-то из домашних животных, поселившихся рядом с ним. Правда, это вовсе не значит, что, проникшись к вам симпатией, розмарин будет помогать вам постоянно, сделает вашу жизнь приятной и комфортной. Ничего подобного. Водолей розмарин – существо независимое, слегка рассеянное и вечно погруженное в свои мечты. К тому же он предпочитает количество окружающих его живых существ их качеству и редко по-настоящему привязывается душой к кому-то или к чему-то конкретному. Как любой водолей, сочетающий в характере практический ум с изрядной долей эксцентричности, розмарин глубоко симпатизирует людям со странностями. Умиротворяюще действует на неуравновешенных и истеричных и обладает редкой способностью успокаивать нервных, испуганных детей. А в доме, где живет розмарин, редко можно увидеть или услышать скандалы и ссоры. Там не звучат разговоры на повышенных тонах, редки грубые слова и окрики. Кажется, само его присутствие благотворно действует на людей несдержанных, вспыльчивых и склочных, а те, у кого тяжелый характер, рядом с розмарином становятся мягче и добрее, ворчуны начинают чаще улыбаться, а истеричные обретают долгожданный покой и равновесие. Сам же розмарин особого к себе внимания не требует, был бы ему обеспечен необходимый прожиточный минимум. И ладно. Даже не обращая на него внимания, вы не получите энергетических атак. Борьба не привлекает водолеев, она не входит в их жизненную философию. Но не удивляйтесь, если приобретенный вами в магазине розмарин, поселившись у вас, какое-то время не будет активно расти и цвести, словно замрет в том состоянии, в котором он вам достался. А вы думаете, что неправильно ухаживаете за ним? Мало или много поливаете? Не там разместили его? А вот и нет. Как истинный водолей, розмарин просто не может довериться первому встречному, даже если это его новый хозяин и друг. Он должен сперва внимательно присмотреться к вам, изучить ваш характер, буквально заглянуть к вам в душу. Если вы приглянетесь ему, он охотно будет расти рядом с вами и цвести почти круглый год. Если же нет, что ж, он все равно примет существующее положение вещей как должное. Розмарин водолей, философ, и умеет жить так, чтобы не доставлять лишних хлопот окружающим и себе самому. А все, что вызывает у него антипатию, он просто-напросто отрицает и вычеркивает из своей жизни, обладая редким даром, умением не замечать все неприятное. Хорошо живется розмарину в доме овна, стрельца, скорпиона, льва. Чуть хуже соседствует с рыбами, девами, близнецами. Равнодушен к весам, раку, тельцу. Но, как уже было сказано, в принципе, полусимпатию, полуравнодушие он может гарантировать любому знаку зодиака. Единственное, что розмарин не терпит и терпеть не намерен, это присутствие рядом с собой роз. Раздражение, которое он испытывает от такого соседства, выше его терпения. Но поскольку он не борец, то не станет вступать в борьбу с красавицей розой, а просто перестанет цвести в ее присутствии. И как бы вы за ним не ухаживали, это будет продолжаться до тех пор, пока вы не разделите территорию их существования жесткой границей. Впрочем, людям, питающим слабость к розам, вряд ли придет в голову обзавестись на своем участке или же в доме еще и розмарином. Слишком различны по характеру эти цветы, а следовательно и те, кто их разводит у себя. Однако, даже одаривая вас полуравнодушным расположением, розмарин может избавить вас от многих эмоциональных проблем. Его энергетика прекрасно снимает усталость, избавляет от синдрома страха, беспокойства, необоснованной тревоги, бессонницы, упадка сил. Но очень хорош он для людей, занимающихся умственным трудом, особенно если работать им приходится помногу и постоянно. Благотворное влияние оказывает он на женщин, ждущих ребенка. Розмарин облегчает и сглаживает энергетическую перестройку беременных женщин.